Спутник Земли. А собака все так и прыгала на учителей, будто по-человечески обнималась. «Откуда же ты такая дружелюбная? От лесника хозяина ушла погулять? Ты теперь наш спутник в дороге». «Раз уж у нас пошла такая астрономическая тема в разговоре, так пусть и собаку нашу зовут. Луна! Точно! Как спутник Земли. Одобряете?» Всем понравилась кличка нового друга. Первое. Луна — единственный естественный спутник Земли. Из всех спутников планет Луна самый близкий к Солнцу. Второе. Луна сформировалась чуть позже Земли, около 4,5 миллиарда лет назад. Третье. Луна вращается вокруг своей оси с той же скоростью, что и вокруг Земли. Из-за этого Луна постоянно повернута к Земле одной и той же стороной. Четвертое. Расстояние между центрами Земли и Луны 384 467 километров. Пятое. На Луне нет атмосферы, поэтому ничего не сглаживает суточные перепады температур. Ночью там до минус 173 градусов по Цельсию, днем до плюс 127 градусов. Шестое. Советские исследователи в 1978 году обнаружили на Луне 600 миллионов тонн льда. Значит, на Луне есть вода. Седьмое. Диаметр Луны — 3476 километров. Восьмое. Когда Луна находится близко к Земле, она своей силой притяжения тянет воду к себе, и на побережьях Земли образуются приливы. Соответственно, в противоположной части Земли будут наблюдаться отливы. Девятое. На Луне постоянно происходит землетрясение. Десятое. Ночь и день на Луне длятся примерно по половине земного месяца. Одиннадцатое. Луна удаляется от Земли на 3 сантиметра в год. «Для Луны ты, конечно, очень лохматая и совсем не круглая, но имя мне нравится», — сказал Владимир Викторович. «Кстати, насчет круглости. Всегда не могла понять, почему Земля круглая, почему другие планеты круглые, почему бы им не быть, например, квадратными. Что, скажете, что мой вопрос глупый?» «Ни в коем случае. Глупых вопросов не бывает. Более того, в конкурсе увлекательных вопросов он бы получил гран-при», — успокоили Наталью Александровну. «Готовы слушать? Поехали. Сначала расскажу о настоящей форме Земли». Татьяна Петровна, торжествуя, начала свой географический ликбез.